Глава 49. Стоя в тайном кабинете герцогини Бьянки Капелло, агент Брюдер услышал тошнотворный звук падения чего-то тяжелого и вслед за тем нарастающий гул голосов в зале 500. Он кинулся к зарешеченному окошку и выглянул в него. На нарядном каменном полу лежало... Брюдеру понадобилось несколько секунд, чтобы осознать увиденное. Беременная администраторша музея присоединилась к нему около окна и тут же зажала рот рукой. Скорченная фигурка в окружении испуганных туристов повергла ее в немой ужас. Потом взгляд женщины медленно переместился на потолок зала 500, и у нее невольно вырвался мучительный стон. Вслед за ней Брюдер тоже поднял глаза на центральную потолочную панель. В центре, занимающей ее картины, зияла большая дыра. Он повернулся к администраторше, как попасть наверх. В другом конце здания запыхавшиеся Лэнгдон и Сиена сбежали с чердака и выскочили в дверь. За считанные секунды Лэнгдон отыскал маленькую нишу, хитро спрятанную за малиновой шторой. Он хорошо запомнил ее во время экскурсии по тайным ходам лестницы герцога Афинского. Казалось, что крики и топот доносятся отовсюду. Они приближались, и Лэнгдон понимал, что времени у них в обрез. Он отдернул штору, и они с Сиеной проскользнули на маленькую лестничную площадку. Не обменявшись ни словом, они начали спускаться по каменной лесенке. Она состояла из пугающе узких ступеней с головокружительно крутыми поворотами. Чем дальше они шли, тем тесней становился проход. Лэнгдону уже стало чудиться, что стены вот-вот его раздавят, но тут лестница кончилась, слава богу. Беглецы очутились в крошечной каморке, и хотя выходом из нее служила одна из самых маленьких дверей на свете, увидеть ее было счастьем. Деревянная, с железными клепками, высотой всего в метр с небольшим, она была заперта на тяжелый железный засов, чтобы никто не мог проникнуть во дворец с другой стороны. «Я слышу уличный шум», — сказала Сиена. Она еще не оправилась от потрясения. «Что там снаружи?» «Улица Нинна», — ответил Лэнгдон, вспомнив запруженную людьми пешеходную улочку. «Но там может быть полиция. Они нас не узнают. Они ищут блондинку и темноволосого мужчину». Лэнгдон удивленно посмотрел на нее. «Но это как раз мы...» Сиена покачала головой, и на ее лице отразилась печальная решимость. «Я не хотела, чтобы вы увидели меня такой, Роберт, но, к сожалению, в настоящее время я выгляжу именно так». Вскинув руку, она запустила ее себе в волосы. Один рывок, и все они разом соскользнули. Лэнгдон отпрянул, пораженный не столько тем, что Сиена носит парик, сколько ее изменившимся обликом. Сиена Брукс оказалась совершенно лысой. Ее голова была бледной и гладкой, точно у ракового пациента после химиотерапии. Вдобавок ко всему, она еще и больна. «Знаю, знаю», — сказала она. «Долго рассказывать? Ну-ка, нагнитесь». Она подняла парик с явным намерением надеть его на Лэнгдона. «Она это серьезно?» Лэнгдон нерешительно наклонился, и Сиена нахлобучила на него свой белокурый парик. Он еле налез на Лэнгдона, но Сиена поправила его как могла, а потом отступила назад и окинула свою работу критическим взглядом. Не слишком удовлетворенная, она снова подошла к профессору, распустила ему галстук и повязала им его голову вместо платка, заодно укрепив и плохо сидящий парик. Затем Сиена принялась за себя, закатала штаны до колен и спустила носки до лодыжек. Когда она распрямилась, на ее губах играла ухмылка. Миловидная Сиена Брукс превратилась в скинхеда, поклонника панк-рока. Метаморфоза, которая произошла с бывшей участницей шекспировских постановок, была поразительна. «Помните, — сказала она, — человека на 90% узнают по языку тела, так что двигайтесь, как стареющий рокер». «Стареющий — это пожалуйста», — подумал Лэнгдон, — «а вот насчет рокера не уверен». Не успел он ничего возразить, как Сиена отодвинула засов на крошечной двери и распахнула ее настежь, потом пригнулась и выскочила на полную народу булыжную мостовую. Лэнгдон последовал за ней и выбрался на свет Божий почти что на четвереньках. Если не считать пары удивленных взглядов, которыми случайные прохожие наградили странную парочку, вынырнувшую из крохотной дверцы в основании палаццо Веккио, их появление не вызвало ровно никакого ажиотажа. Через несколько секунд Лэнгдон и Сиена уже шагали на восток, смешавшись с толпой. Продолжая расчесывать свои кровоточащие болячки, человек в очках Плюм-Пари проталкивался сквозь толпу следом за Робертом Лэнгдоном и Сиеной Брукс, но на безопасном расстоянии от них. Несмотря на их ловкую маскировку, он заметил беглецов, как только те выскочили из крошечной двери на улицу Нинна, и сразу же понял, кто они на самом деле. Всего через несколько кварталов он совсем запыхался, в груди вспыхивала острая боль, мешавшая ему вдохнуть поглубже. Он чувствовал себя так, как будто его ударили кулаком под ложечку. Скрипя зубами от боли, он вновь сосредоточил внимание на Лэнгдоне с Сиеной, стараясь не потерять их на людных улицах Флоренции.